Впрочем, обыкновение выставлять детей в публичных местах было очень распространенным и закоренелым пороком древности. Оно иногда предписывалось, часто дозволялось и почти всегда оставалось безнаказанным у тех народов, которые никогда не имели римских понятий об отцовской власти, а обращающиеся к человеческому сердцу драматические писатели равнодушно описывают народный обычай, который оправдывали ссылкой на бережливость и на сострадание. Если отец был в состоянии заглушить свои собственные чувства, он мог избежать, если не порицания законов, то по меньшей мере установленного им наказания. И Римская империя обогрялась кровью детей до тех пор, пока эти убийства не были внесены Валентинианом и его соправителями в текст и в душу Корнелиева закона. Наставления юриспруденции и христианства не были в состоянии искоренить это бесчеловечное обыкновение до тех пор, пока их мягкое влияние не было подкреплено страхом смертной казни. Опыт доказал, что дикари обыкновенно бывают тиранами женского пола, и что положение женщины улучшается по мере того, как улучшаются условия общественной жизни. Ликург отложил заключение браков до более зрелого возраста в надежде, что от этого будут родиться более здоровые дети. А Нума дозволил женщинам выходить замуж с 12-летнего возраста для того, чтобы муж мог по своему вкусу воспитать непорочную и послушную девушку. По древнему обычаю жених покупал свою невесту у ее родителей, а она совершала коэмтио, то есть покупала за 3 медных монеты право вступить в дом жениха и пользоваться покровительством его домашних богов. Жрецы приносили в жертву богам плоды в присутствии 10 свидетелей. Супруги оба садились на одну и ту же баранью кожу. Они вкушали соленого пирога, сделанного из фар или пшена, и это конфареатио, свидетельствовавшее о том, чем в древности питались в Италии, служило эмблемой их мистического союза и духовного, и телесного. Но этот союз был для женщины и тяжелым, и неравноправным, и она отказывалась от отцовского имени и от отцовских пенатов для того, чтобы поступить в новое рабство, лишь приукрашенное названием удочерения. Легальная фикция, и неостроумная, и неизящная, придавала матери семейства, таково было ее настоящее название, характер сестры ее собственных детей и дочери ее супруга или господина, который был облечен отцовской властью во всей ее полноте. По своему усмотрению или по своему капризу он или одобрял, или порицал, или подвергал наказанию ее поступки. Он имел право жизни и смерти и в случаях прелюбодеяния или пьянства мог постановить на этом основании приговоры. Чтобы она не приобрела или не наследовала, все обращалось в исключительную собственность ее господина, и положение женщины как вещи а не как личности, было так ясно установлено, что в случае утраты подлинного документа на нее можно было предъявлять свои права, как и на всякую движимость, на основании продолжавшегося целый год пользования или обладания ею. Римский супруг исполнял по склонности супружеские обязанности, которые были с такой точностью определены афинскими и иудейскими законами. Но так как многоженство не допускалось, то он никогда не мог разделять своего ложа с более красивой или более симпатичной подругой. После того, как Рим одержал верх над Карфагеном, римские матроны пожелали пользоваться со всеми наравне теми благами, которые доставляла свободная и богатая республика. Их желания были исполнены снисходительными отцами и любовниками, и суровость цензора Катона безуспешно пыталась воспротивиться их честолюбивым замыслам. Они устранили торжественные обряды, совершавшиеся при старинных бракосочетаниях, заменили годичную давность трехдневным отсутствием и стали подписывать более выгодные и более ясные условия супружеского договора, не утрачивая ни своего прежнего имени, ни своей независимости. С мужем они разделяли пользование своим личным состоянием, но право собственности удерживали за собою. Расточительный муж не мог ни отчуждать состояние жены, ни закладывать. Недоверчивость законодательства запрещала супругам взаимные подарки, а дурное поведение одного из них могло служить поводом для иска о краже лишь под другим названием. При таких нестеснительных и добровольных договорах религиозные и гражданские обряды уже не имели существенного значения, а для лиц одинакового ранга их жизнь под одной кровлей считалась достаточным доказательством того, что они состояли между собою в браке. Достоинство брака было восстановлено христианами, полагавшими, что источником для всех духовных благ служат молитвы верующих и благословение священника или епископа. Происхождение этого священного установления, его законная сила и налагаемые им обязанности были регулированы традицией синагоги, правилами Евангелия и постановлениями вселенских и провинциальных соборов, а совесть христиан держали в страхе церковные декреты и кары. Однако Юстиниановы судьи не были подчинены авторитету церкви. Император сообразовывался с мнениями неверующих юристов древности и при выборе помещенных в кодексе и в пандектах законов о браке, были приняты в руководство земные понятия о справедливости, политические соображения и природная свобода лиц обоего пола. Кроме согласия обеих сторон, составляющего существенную принадлежность всякого правильного договора, для римского брака требовалось предварительное одобрение со стороны родителей. В силу некоторых позднейших законов отца можно было принудить давать достигшей зрелого возраста дочери средства существования, но даже его умопомешательство не всегда устраняла необходимость его согласия на ее брак.